Глава третья. Наемник-грешник, в отличие от большинства бродяг, не польстился на бесплатную выпивку. Неспроста Вал это затеял. «Брось собаке кости, она помашет хвостом». Он понимал, что каждое слово покойного фаната – правда. На то существовало две теории. Одна из них – наемник хорошо знал умершего. Вторая причина, по которой стоило отнестись серьезно к сказанному, было то, что на пороге смерти умирающие всегда говорили правду. Пусть и гнусную порой, но правду. А значит, действительно есть нечто, стоящее 30 миллионов баксов. В этой ситуации выигрывает тот, кто больше думает, решение принимает взвешенно. Одного такого умника-грешник знал. Сейчас он наверняка изучал содержимое таинственной записки покойника. Надо же, как хитро Вал сработал. Все за счет заведения. Как в фильме провернул трюк. Старый пройдоха, жадный и хитрый, никогда не наливал на халяву такой толпе. Он не работает себе в ущерб. Хитрожопый скряга решил разрядить обстановку и отвлечь публику от главной новости вечера. Хотя бы для того, чтобы выиграть время, обдумать происходящее как следует в своем логове. А могла начаться склока. Толпа всегда непредсказуема. Определенно, игра стоила свеч. Даже тот факт, что охранник трепался об этом как о пустой фантазии несчастного фаната, нисколько не умалял инцидента. Покойник долго работал на Вала, пока в один непогожий день не пропал из виду. Грешник лишь слышал об этой истории, но в детали вникать не стал. Но если не обращать внимания на мелочи, то отношения у них были исключительно деловые. Логично, почему фанат и попёрся при смерти к своему былому работодателю. С приближением грех разглядывал сброд, что тем временем облепил хлипкую и неширокую стойку, за которой одноглазый повар ловко орудовал графином, наливая всем подряд по халявной сотке. Грешник пока думал, что дальше делать. Напиваться он не хотел, хотя пиво или чего покрепче дернул бы. Вечер длинный, погода паршивая, настроение депрессивное. И алкоголь в такой обстановке – настоящая панацея от затяжной хандры, что вынуждало его искать бытие на дне стакана. Вал не появлялся. Наверняка уже составил план, как всех обхитрить и нажиться на халяву. Вездесущий паук вовсю плел паутину из баек и ловушек в логове. Завтра стопроцентно будет петь сладкие речи и сулить манну небесную всем желающим. Патруль вот выставил, дверь закрыл изнутри. Боится жук, и в первую очередь его. Знает сволочь, что грешник придет к нему за разговором и начнет задавать неудобные вопросы. Сталкер решил не ждать бармена. Он хотел пообщаться с его помощником, у которого отсутствовал один глаз. Грех поднялся с насиженного места, расправил плечи и со всей решимостью направился к стойке. Возле нее он бесцеремонно оттер локтем двоих бродяг. Те лишь только гневно зыркнули зенками, но с места сошли. С ним никто не хотел связываться, ибо для здоровья вредно. «Эй, повар, дружище!» – позвал грешник помощника бармена. «Налей мне вискоса два стакана». Повар был неплохим малым, и наемник его уважал. Особенно за стряпню. Но тот его чувств не разделял. «Бухло халявное. Хочешь нажраться – пей водяру, а за вискарь плати». «Бать, ты это видел?» У грешника в пальцах неожиданно появилась мятая банкнота в 20 баксов, как у заправского фокусника. «Я порядок и правила знаю, так что налей мне выпить!» – проорал он прямо в лицо обслуги. Повар промолчал. Мужик сгробастал своими ручищами купюру, плеснул щедро в два стакана виски и даже пододвинул тарелку с нарезанным лимоном. Наемник ухмыльнулся. «Спасибо, но я пас. Оставь себе протухшую кислятину». Грешник бросил купюру на стол, забрал два стакана со стойки. Его взгляд случайно встретился с глазами охранника, что руками придерживал свои причиндалы у двери. Грешник поднял один из стаканов вверх и направился к нему. «Что, паря, охраняешь? А расслабляться тоже ведь надо». Грешник отпил глоток, но охранник решительно отверг попытку очередной провокации нагловатого завсегдатая бара. «Вали отсюда, грех. Хозяин занят». «Слушай, я вежливо и обходительно решил тебя выпивкой угостить, а в ответ слышу «вали». Как тебя зовут, напомни? Король?» «А нет, он у нас сейчас труп шмонает. Тогда туз, что ли?» «Не, для туза ты маловат вышел, не тянешь. А вот для шестерки в самый раз». Грешник залпом выпил стакан и выбросил его в сторону. Охранник побледнел и медленно поднял дробовик, ствол которого уткнулся наемнику прямо в живот. «Слышь, грех, сказано иди прочь, у меня приказ». «Ну рискни, с ружьем и баба мужик». Грешник свободной рукой схватился за ствол Бинелли. «Я передумал, не стану тебя угощать, бро, не нравишься ты мне». «А своему боссу передай». Прошипел тихо лейтенант, побагровев от злости и от желания как следует врезать наглецу, что приставил бердану к потрохам. «Завтра я к нему подойду по делу. И пусть ты снова встанешь на моем пути, я за последствия не ручаюсь». Грешник отпустил дробовик и, как ни в чем не бывало, направился прочь от ошалевшего охранника. Путь его проходил мимо троицы с нашивками «Честь», что потягивали пиво у одного из столиков. «Расступись, кодла! Дай проскочить!» – залихватски прокричал грешник, пробивая себе путь к боевикам в цифре. Все, кто знал хорошо и не очень этого неугомонного отморозка, понятное дело, предпочитали уступить, наплевав на свою гордость. В прошлом 35-летний ветеран работал инструктором по рукопашному бою и еще был любителем уличных драк, где махались не только на кулачках. Немало мастеров он унизил на глазах у праздных зевак. А теперь драчун направлялся к честным, которых не особо жаловал. «Честь не делает нас людьми!» – приветствовал грешник адепта в группировке. «Спасайтесь от бури, господа! А мы плюшками балуемся!» Вопреки логике, честные ничего не ответили, проигнорировали. А этого задиристый грех не любил. «Я вообще-то сказал здрасте!» Он с силой грохнул на стол пустой стакан, отчего кружки с пивом подпрыгнули. «Полегче, приятель», — сказал один из троицы за столом, поднимаясь со своего места. «Серьезно?» — грешник ухмыльнулся. Следом за боссом встали остальные честные. Но развязки не случилось. Послышался гул, исходивший откуда-то из глубины. Затем погас свет и задрожала земля. Пол в баре задрожал и заходил ходуном. Задребезжала посуда, бутылки на полках. Так продолжалось минуту, пока сильный толчок под ногами не сотряс пол. Все стоящие клиенты бара рухнули на пол, как подкошенные, включая грешника. Послышался звон разбитого стекла, опрокидывающейся мебели и отборнейший русский мат. Особо одаренные включили фонари, оценивая ситуацию. Среди них присутствовал и владелец бара собственной персоной – Вау. «Так, всем спокойно, это землетрясение. Буря скоро закончится», – прокричал Вал в темноту, где полупьяные сталкеры приходили в себя после ощутимой встряски. «Явился барин», – пробормотал тихо грешник, подымаясь на ноги с пола. Его здорово приложило затылком, как говорится, фейсом об тейбл. В темноте совсем рядом шевелились бойцы чести. «Попил вискаря», – подумал он с сожалением, пытаясь прийти в себя. Относительно хорошее настроение улетучилось вместе с пролитым пойлом. Потирая голову, он подсветил зажигалкой, куда идти, и направился в комнату, располагавшуюся в задней части бара. Трезвый и немного потерянный из-за коварного удара в затылочную область. С трудом открыв дверь в темноте, он повалился на топчан, как есть, не раздеваясь. Но заснуть в эту ночь у него не вышло. Из головы не шел труп с запиской в руке. Грешник поднялся с топчана, нажал на выключатель, проверяя наличие света. Свет, к вящему удивлению, зажегся. Видимо, барыга расстарался, подключил резервное электричество от генераторов. И правда, иначе откуда взялось это непрерывное тарахтение? Наемник вытер глаза кулаком, поморгал, затем взглянул на себя в зеркало. Лицо как лицо. Пару шрамов, морщины, вечная щетина, которую периодически соскабливал ножом. Короткая ежиком стрижка, скуластый подбородок. Интересно, с таким фейсом подцепил бы он красотку на Крещатике? Эх, хрен там, если рожа типичного бродяги зоны. Только найм принадлежал в довесок синдикату. Полузакрытой группировке со своими принципами и уставом. К сожалению, его дела в синдикате шли то шатко, то валко за последний год. Времена менялись, заказы и контракты стали реже, а работа осталась прежней. Перспективы? Ты по-прежнему мог сдохнуть в любой момент. Или от пули, или от неизвестной дряни, или от цирроза печени. Еще бы так не пить. По две недели мается бездельем. Уже давно грешник понемногу приходил к мысли, что нужно завязывать с наемничеством. Полевой командир, лейтенант отряда, теперь уже бывший, он смотрел на вещи глобальнее, чем остальные руководители. Группировка нуждалась в серьезных переменах. Не только в организационных вопросах, но и в психологическом плане. Если раньше синдикат всегда отличался железной дисциплиной, сплоченным коллективом, где каждый боец чувствовал себя частью системы, то сегодня он представлял сборище убийц и подонков с оружием. Понятие чести наемника перестало существовать в природе. Культ денег стал править людскими умами. Грешник был против этого, как и подразделение Бетта. Не по нраву пришлись перемены, губительные и разрушающие. Потому и турнули его с должности лейтенанта, и отряд расформировали. Но, как пояснил господин М., лидер синдиката, незаменимых людей нет. Так грех вскоре стал не нужен группировке. Ему запретили свободно передвигаться за пределами бара на территории наемников. Бары окрестности не считались. Перед ним маячило лишь два пути. Нет, три. Просто умереть, расстрелять своих недругов из группировки и только потом сдохнуть, или же покинуть зону. Грешник выбрал третий вариант. В воздухе витала мысль о хорошем заработке. Даже миллион евро или американских рублей позволил бы ему скрасить опостылевшее одиночество. Чтобы как-то успокоить нервы, грешник достал из тумбочки бутылку водки и пистолет. Вечные спутники любого бандита, солдата удачи и отморозка. Оружие и бухло. К женщинам он давно охладел. Нет, с либидо все в порядке, просто общаясь в основном со шлюхами, невольно появляется отвращение к остальным женщинам. Возможно, он стал конченным алкоголиком с пистолетом в руках. Грешник он и есть, жесткий и непредсказуемый. Водка приглушила скрытое тяжелым характером чувство собственной несостоятельности, а хороший вороненый ствол придавал уверенности и слабаку. Вот взять Глок, чудо австрийской мысли. Надежный как скала, простой и неприхотливый в использовании. Глок 17, его верный друг, который никогда не предаст и всегда подстрахует. В этом случае калибром 9×19 пара. Грешник сел за грубо сколоченный стол, положил перед собой пистолет и поставил бутылку. «Что лучше, вилкой в глаз или в задницу раз?» – вспомнилось почему-то именно сейчас. Наемник выдвинул полку, где лежали тряпки, масленка, приложился к бутылке, после чего принялся разбирать пистолет. Чистка оружия успокаивала, приводила мысли в порядок. Зона, артефакты, барыги – все осточертело до коликов в животе, до зубовного скрежета. Водка больше не вставляла, адреналин, как раньше, не тек по жилам, не будоражил горячую кровь. Теперь им управляли одни рефлексы. Еда не приносила удовольствия, грех просыпался и порой не мог вспомнить, где он и что здесь забыл. Романтика былых времен прошла, оставив прогорклый осадок в виде нереализованных амбиций и типичного осознания, что молодость прошла. Как говорится, воин банально перегорел. Налицо клиническая усталость от пребывания в Чернобыльской зоне. А ведь он еще легко отделался. Смерть пока обходила стороной, у него по-прежнему две руки, две ноги, ничего не болит, кроме головы, да и то после тяжелейшей пьянки, шизофренией не страдает. Немало ребят по цеху запросто сгорело от психических отклонений. Выстояв в сотнях перестрелок и боях, повидав на своем веку столько ужасов, они загибались в кабаке на гражданке от галлюцинаций, передоза наркотиков или банального алкоголя. Все потому, что не нашли в себе силы соскочить с адреналиновой иглы, извечно толкающей синих в объятия смерти. Но с грешником этого не случится. Он другой. Может, покажется странным, но наемник всерьез верил в предопределение. Если суждено умереть молодым, ты умрешь. Если судьба выбрала иное предначертание, то так тому и быть. И напрасно пытаться изменить свою судьбу. Твоя участь предопределена. Такой вот фатализм. Он верил, что время X не пришло, а жизнь только начинается. Он уйдет на покой в полном здравии и с хорошим счетом в банке. Грешник покинет ад с деньгами, чтобы до конца своих дней пить вискарь дома, не отказывая себе ни в чем. А для этого ему нужен последний контракт. Так бывалые хантеры называли дело всей жизни. Похоже, у него появился шанс. Грех дотронулся рукой до армейского жетона на шее. Пошевелил губами слова, выгравированные на нем неизвестным старателем. Ощутил металлическое тепло железки. Прикосновение к бляхе успокоило его. Грешник в торопях собрал глок и поставил на предохранитель. Спать по-прежнему не хотелось. Половина первого ночи, а бар один хрен круглосуточно работает.